цыпочка. В магазин, где продаются говорящие попугаи, входит покупатель и обращается к хозяину. «Са-са-са, скажите, у вас есть га-га-га-говорящие па-па-па?» Хозяин: «Вон отсюда, идиот, не порти товар!» Ковач прогуливается по парку с ребенком, к нему подходит Саба. «Какой у вас очаровательный сын! Глаза, нос, рот, волосы, все ваше. Ну, просто красавец!» «Красавец, а не мальчик! Между прочим, одолжите мне десятку до первого числа!» «Не одолжу, холодно, — говорит Ковач. — Это ребенок моей жены от ее первого брака. Сэр, вы получаете в наследство 3 миллиона долларов, дворец и собаку, — сообщил нотариус. — Какой породы собака? — поинтересовался наследник. Когда срок службы матроса Брауна подошел к концу, приятель спросил его, что он собирается делать дальше. «Я положу весла на плечо и буду идти в сторону от берега до тех пор, пока местные жители не начнут спрашивать, что это я несу на плече. Вот в этом месте я тогда и обоснуюсь и буду жить там до самой смерти». «Как остановить 5 негров, насилующих женщину? Бросьте им баскетбольный мяч!» Хозяйка, претендующая на то, что у нее есть талант, занимается вокальными упражнениями. Внезапно останавливается и подзывает горничную. «Мари, не разрешайте собаке выть, когда я пою?» «Это не собака, мадам. Это мсье». «Послушай, папа, мой школьный товарищ дал мне попробовать кусочек бутерброда. Знаешь, как вкусно! Там на кусочке хлеба с маслом было много-много мелких черных зернышек». «О, это икра!» — причмокнул отец. «Она очень, очень дорогая, сынок. Нужно быть Ротшильдом, чтобы ее покупать». На следующий день малыш подходит к своему товарищу, тот опять ест бутерброд с икрой и спрашивает: «А как твоя фамилия?» «Ротшильд». Жена одного из служащих во время официального приема обращается к солидному мужчине. «Скажите, пожалуйста, вы генеральный директор фирмы?» «Да». «А как вы догадались?» «Мой муж вас так забавно копирует, что все умирают со смеху». Человек в публичном доме жалуется мадам: «Мне так надоели женщины, мадам. Не могли бы вы найти мне юношу, мсье? Я ведь могу позвать жандарма». «Ах, мадам, жандармы мне тоже надоели». В супружеской паре на званом вечере подходит хозяйка дома. Звонит няня вашего малыша. Она спрашивает, где лежат стальные наручники. Лошадь входит в бар и садится у стойки. Подходит бармен и спрашивает: «В чем дело? Почему такая вытянутая физиономия?» Отец рвет и мечет. Его незамужняя дочь беременна. Выяснив, что виноват весьма симпатичный, а главное, обеспеченный холостяк, проживающий в доме напротив, он отправился к соблазнителю. Тот сразу признал свою вину и предложил отступного: «Сэр, жениться я не могу. Но если у вашей дочери родится девочка, я даю 50 тысяч. А если мальчик, то готов заплатить 100 тысяч фунтов стерлингов». «Отлично, юноша, только давайте сразу договоримся. Если, не дай бог, у дочери ложная беременность, вы повторите попытку». Белая госпожа беседует с черным слугой. «Билл, какая у тебя большая, красивая голова!» «Да, мэм». «Билл, какие у тебя большие, красивые руки!» «Да, мэм». «Билл, у тебя все такое большое!» «Да, мэм». «Сколько? 8 сантиметров. Только и всего в диаметре, мэм». «Как много у вас мух!» — говорит турист фермеру. «Это не страшно!» — отвечает тот. «Мух действительно много, но ими занимается дедушка». «Дедушка? Как это?»